Я наш развод отменяю. Это глупость была. Прости меня. Я тебя люблю. Ну ты что, совсем пьяный? И я тоже. Я скоро приеду. Ты только люби меня, Гоша, и не пей. Я хочу сказать, много не пей. Мне полчаса надо, чтобы собраться. Да нет, 45 минут. Я такси на 6:15 заказываю. И Марго взяла трубку из Эмминых рук. Слушай, а зачем такая спешка? Что, правда так срочно? Срочнее некуда. В дверях стоял Шарик, которому по старческому делу сильно приспичило. Стоял и ждал. И улыбался, вывалив умильно язык. До прихода такси надо было этого старого дурака вывести.